«Давай-давай, пялься на отвратного монстра, кушающего детишек». «Нет», — возразил Джикс, — «для меня ты вовсе не монстр. Мы оба с тобой чудо-юды. Я уважаю тех, кто не похож на остальных». Кларенс отмахнулся. На кое ему уважение этого кота-парня? Но Джикс не отступал. «Послушай», — сказал он, — «я почему-то уверен, что ты недаром стал таким. Тебе уготована особая участь. Не могу объяснить, я просто чую это, и можешь мне поверить. Чутье меня никогда не подводило. Ты спас множество людей, и, несмотря на это, чувствуешь, что твоя миссия не завершена. А это значит, что тебе еще предстоит свершить что-то выдающееся, достигнуть какой-то цели. Вот я как думаю». На обеих половинах лица Кларенса появилась улыбка, но не радостная, а горькая. «Я тоже когда-то думал так же. Но опыт подсказывает, все равно все кончится провалом. Жаль тебя огорчать, но нет у меня никакой цели. И когда я, наконец, пройду по этому вашему туннелю к жемчужным вратам, или что там вместо них, я как следует вломлю Господу за то, что он не дал мне этой самой цели». Джикс кивнул, принимая точку зрения Кларенса и не осуждая его. «Вламывай, если находишь нужным. Но мне кажется, что когда ты попадешь туда, его замысел станет для тебя гораздо понятнее». В нескольких ярдах от них ягуар Джикса пошевелился, и Кларенс обратил к нему свой междумирный глаз. «Ты лучше влезь-ка обратно в эту тварь, пока она не проснулась и не сожрала меня». «Чечен-Итса!» — воскликнула Алли. «Город душ — это Чечен-Итса! И как я сама не догадалась, что чечевица тут ни при чем!» «Не пойду!» — раскричался Майки. Все попытки утихомирить его кончались ничем. Он кипел и бушевал, и, как всегда в подобных обстоятельствах, под воздействием гнева его тело трансформировалось самым причудливым образом. Вырастали лишние руки-ноги, на лице вскакивали и лопались пузыри размером с мяч для гольфа и тому подобное. Майки, широкая натура, даже протестовал не только голосом, но и всем телом. Устрашающее зрелище. «Успокойся и лучше подумай», — вразумляла его Алли. «План Джикса — то, что надо. Ты не можешь отправиться туда, куда пойду я. И потом со мной будет Кларенс, который сотрет тебя с лица земли одним кончиком пальца», — ощерился Майки. «Значит, мне придется быть осторожной. И не волнуйся ты так за меня. Ты за себя, за свою миссию волнуйся». «Хе, тоже мне еще миссия», — огрызнулся Майки. «Не пойду я ни в какой дурацкий город душ и не стану присмыкаться ни перед каким дурацким королем». «Эй, послушай», — вмешался Ник. «Я тоже иду и не жалуюсь». «Ты слишком глуп, чтобы жаловаться», — прорычал Майки. «Как тебе не стыдно?» — укорила его Алли. «Нашел, чем его попрекать». «Нет, он прав», — сказал Ник. «Я не тот, каким был раньше. Может, я никогда больше не стану прежним. Но, во всяком случае, я не такой эгоист, чтобы...» «Эгоист?» На лице Майки вздувались и лопались пузыри, словно сыр на горячей пицце. «Это ты меня эгоистом назвал? Я тебе сейчас покажу эгоиста!» «Прекрати!» — прикрикнула Алли. «Ты совсем как могил!» Лицо Майки посерело, словно лава. Он поднял на Алли глаза, полные тоски и мольбы. «Ты знаешь, как мне трудно было тебя найти. И вот, нашел, а ты уходишь. Может, мы никогда больше не встретимся?» «Может и так», — сказала Алли. «Но на свете есть куда более важные дела, чем наши с тобой отношения». «Нет!» — завопил Майки. «Ничего важнее нет!» И в ярости бросился прочь. Алли хотела последовать за ним, но Ник остановил ее. «Оставь его. Пусть выпустит пар». И точно, Майки остановился невдалеке и в туманном свете утреннего солнца дал волю эмоциям, превращаясь во всяческих жутких бяг. Алли вздохнула. «Ненавижу, когда он вот так взрывается». «Да? А я уверен, что ты это просто обожаешь». Алли не удержалась от улыбки. Ник был прав. она предалась воспоминаниям о днях, проведенных на Сульфур-Куин. Майки тогда гордо титуловал себя единственным истинным монстром Междумира и наслаждался тем, какой он мерзкий и противный. Чем мерзее и противнее, тем лучше. Али не помнила, когда ее отвращение к этому страшилищу уступило место пониманию, а затем и любви. Такое, как правило, происходит незаметно. Пусть Майки от злости принимает самые кошмарные формы, ее чувства к нему оставались неизменными. «Любовь», — заключила Али, — «не слепа, она просто видит скрытые от обычных глаз измерения». Она повернулась к Нику. «Ну, а ты? Ты все еще любишь ее?» — спросила она. «Ты по-прежнему любишь Мэри?» Ник ответил не сразу. Али видела, он мучается в поисках ответа. «Я люблю, как она вращает весь мир на кончике своего пальца, с такой грацией, что всем кажется, будто лучшего места для мира и не найти».